ой-ой-ой, глазки его, он сплошной чистый вал. Волос ниже плеч его. Это был шутник и делал то, что хотел. Без блеска обувь его, от футбола он сам. Обезьяне шалит, кока-колой сказал. Я знаю вас, а вы меня. Если хочешь быть свободным, слушай сюда. Давай вместе. Он обобщает себе из резины сапог. Йоки, он обуфет, он как выстрел в спине. Орёт себе в поддержку он. Сидя в его кресле, вас пронзит его боль. Давай вместе сейчас, как я. Он коротейник волны, он заранее знал. Очиститель воды, он всегда говорит. Раз и раз, и раз, и три. Будьте терпеливым и пойди посмотри. Давай вместе сейчас, как я.